85. Действительно, будет расти уважение духа. Мы должны искоренить безбожие. Дело в том, что лучше сохранить хотя бы обломки познания иерархии, даже в условных формах, нежели ввергнуться в бездну хаоса. Когда люди услышали о недосягаемости высшего, они начали вообще свергать все невидимое. Потому по приказу моему будет преследоваться безбожие, которое приняло вид самого явного сатанизма. Но нельзя больше терпеть эту инволюцию. 86. Множество преступников обратятся к труду под внушением. Совершенно как пьянство и другие пороки, так же и болезни преступности могут быть излечены волевым приказом. Также не нужно забыть, что многие преступления совершаются под влиянием одержания. Значит, таких людей нужно лечить, но не карать. Конечно, при таком лечении имеет решающее значение усиленный систематический труд. Для одержателей каждый труд ненавистен. Они пытаются погрузить в хаос, но сущность труда уже есть проявление. Не следует огорчаться соображением, откуда придут сильные внушения. Их много, но они разрознены. Когда же состоится институт психической энергии, он соберет многих полезных сотрудников. Не следует забыть, что институт астрологии будет близким помощником для проверки данных. Недавно правительства стыдились как небесных светил, так и человеческой мощи, но психическая энергия должна занять внимание просвещенных людей. 87. Не случайно люди вспоминают о старых пророчествах, об изменении небосклона. Нарушение равновесия планеты действительно вызовет многие троякие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм светил может измениться и, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. Итак, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно твердить о живой этике. Ведь священная этика превратилась в дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой. 88. Наука атмосферических влияний должна быть значительно преображена. Можно заметить даже при современных аппаратах необъяснимые колебания, дрожания и скачки, как бы не соответствующие другим показаниям. Такие следы астральных вихрей приносят Земле очень значительные следствия. Кроме того, утверждаются таким образом сношения с миром тонким. Действительно, среди напряжений тонкого мира могут быть такие давления, что даже отзвук их сотрясает материю проявленную. Прежде всего, такие волны отражаются на огненных центрах. Сами вы могли наблюдать, как, несмотря на прохладную погоду, центры давали показания большого давления. Нужно сравнивать это с реакцией дальних событий, которые также вызывают реакции сильных напряжений. Но астральные вихри замечены еще меньше, нежели телепатия. Ученые не желают допустить, что в их физических соображениях может иметь значение фактор потусторонний. Но воздействие таких вихрей иногда почти равняется удару молнии. Не скрою, что приходилось применять сильные охлаждающие токи, чтобы уничтожить воздействие таких вихрей. Стоим на дозоре и готовы послать лучи, но давление токов тонкого мира очень небывалое. Они так сражаются силами темными, и нужно иметь воображение, чтобы представить себе, насколько сильна битва. 89. Вождь должен быть постоянно бодрым, чтобы никто не получил от него эманации уныния. Но такая бодрость может установиться лишь при преданности иерархии, когда общение вошло в сердце. От такого источника создается и дружелюбие, которое открывает самые трудные врата. Нужно иметь перед собою изображение иерарха, чтобы найти ко всем случаям основание дружелюбия. Нужно знать огненный меч архангела, чтобы знать границу справедливости. Кто скажет, когда исчерпаются все меры дружелюбия? Лишь один иерарх может взять на себя такое решение.